Прогресс. Дороти в кухне проглядывала в последний раз сценарий передачи. И тут услышала, что ее зовет мама Смит. Глянула на часы — 9:28. Помчалась через прихожую с бумагами в руке и яростно лающей принцессы Мэри Маргарет под ногами. Влетела в гостиную в последнюю минуту. «Вот она я!» Махнула гостям «Здравствуйте, простите, замешкалась». Замигала красная лампочка, заиграла музыкальная заставка. Всем доброго утра. У нас здесь чудесный день, и у вас, надеюсь, тоже, где бы вы ни были. Но прежде чем продолжать, должна предупредить. Если вы удивились, отчего это я так странно сегодня разговариваю, так знайте, я задержалась на кухне вовсе не для того, чтобы хлебнуть шерри. Мама Смит сыграла, до чего я пересох, и Дороти засмеялась. Просто утром я ставила пломбу у доктора Орра, и заморозка еще не отошла. Так что сегодня прошу любить и жаловать меня такую. День независимости не за горами, и наша с вами троекратная ура красному, белому и синему. Глен Уоррен из Дома ветеранов говорит, что на 4 июля все угощение будет красным, белым и синим. Свекла, картофельное пюре, куриное мясо только белое, черничный пирог с ванильным мороженым. Давайте надеяться, что арбузы поднатужатся и дружно покраснеют. И не забудьте, в следующую среду в городе появится человек-пони. Так что если хотите фотографии своего чада в седле, человек-пони ждет вас на пустыре за церковью с 12 до 4. Дороти улыбнулась зрителям. Мы рады приветствовать сегодняшних гостей. Встречайте, миссис Иду Дженкинс и 7 членов клуба садоводов из далекого города Джоплина. Добро пожаловать, дамы. Как вы все в курсе, Ида – мама нашей прелестной юной новобрачной Нормы Уоррен. Я и сама мамаша, так что, надеюсь, вы не станете возражать, если я тоже немножко похвастаюсь. Мы так рады за Анну Ли. Ее только что приняли в Чикагскую школу медсестер. Альма-матер нашей медсестры Руби Робинсон. И я знаю, что она не меньше нас рада за Анну Ли. Как же быстро летит время. Кажется, только вчера Норма и Анна Ли впервые собирались на танцы. Ощущение, что мир меняется прямо на глазах. Док вчера сказал, что в пригороде собираются открыть еще 2 коммерческих предприятия. Одно кафе-мороженое «Тейси Фриз» с обслуживанием прямо в автомобиле. Оно будет в виде иглу с полярным медведем на верхушке. Второе – ночной мотель, поселок Вигвамов, где номера будут в виде бетонных вигвамов. И гуляют слухи, будто в скором будущем у нас появится новый мотель «Говард Джонсон». Итак, Элмвуд Спрингс растет. Год-другой, и наш город будет просто не узнать. Кстати, о разрастании. Хочу напомнить нашим слушателям из района Реймер и Хризанвиль, что фирма «Похоронные услуги и цветочное оформление» Сесила Фигза открыла 2 новых офиса рядом с вами. 24 часа в сутки они к вашим услугам. И помните, Сесил Фигз – мой единственный спонсор, который не хочет, чтобы у вас к нему было дело. Но если вдруг понадобится, он всегда наготове. А теперь Беатрис Вудс споет нам очень подходящую для этого утра песню «Перемены грядут». Через 2,5 минуты, справившись с рекламой блинной смеси Gold Flake и продиктовав набор маринада для зеленых помидоров, Дороти глянула на стенные часы и сказала: «Ой, батюшки мои, сердитые старинные часы намекают, что время истекло. Осталось рассказать о днях рождения и смерти. Но с этим придется подождать до понедельника». Соседка Дороти и мама Смит, сидевшая за физгармонией, были рады встретиться с вами. С нетерпением ждем следующей встречи. Хорошо? И помните, вас всегда с удовольствием угостят радиопечением на 1-й Северной авеню, дом 5348. Дороти, конечно, искренне приветствовала решение Анны Ли стать медсестрой. Но мысль о том, что дочь будет жить так далеко от дома, ее не радовала. В последнее время она часто садилась и просто смотрела на Анну Ли. И глаза ее наполнялись слезами. Неужели она скоро расстанется со своей девочкой?